Строго говоря, поездкой в Кава-де-Лаванья я был обязан Бенни. Я поехал туда не потому, что эта поездка входила в мои планы. Наоборот, Кава-де-Лаванья имела к теме дипломатической Гены и косвенное отношение. По крайней мере, так я думаю, вначале косвенное. Совершив поездку, я убедился, нет, не косвенное, прямое. И отнюдь не второстепенное значение имели в этой связи слова, произнесенные женой столяра и сестрой Леванте. Они серьезно думали, может пригодиться. Но к этому мы еще вернемся. Я вспомнил, что сенатор Умберто Террачини говорил мне в Риме о красных дружинниках, охранявших советских дипломатов в дни конференции. «А нельзя ли повидать кого-то из них?» — спросил я у Префума. Друг Игнацио переглянулся с Джанкарло. «В самом деле, нельзя ли повидать?» Хотя фраза, произнесенная Префума, означала вопрос, Джанкарло понял ее как фразу утвердительную. Так или иначе, а к вечеру следующего дня мы были приглашены в резиденцию общества. За большим столом читального зала, где на полках стояли тома наших словарей и энциклопедий, встретились генуэзцы, как мне показалось, ровесники века. Рассказ повел Диккенс Танини. Он явился на встречу с тетрадкой, которую обнаружил в своих старых бумагах. В нее были занесены подробности событий памятной весны 22-го года. Признаюсь, я очень обрадовался тетради Танини. Мне казалось, что тетрадь сберегла детали, которые не способна была уберечь память. Я хочу рассказать, как однажды ночью был в гостях у советских дипломатов Санта-Маргерита, начал Танини. Вот как это произошло. Я был членом ЦК Красного профсоюза торгового флота. Чиприяни, корабль помощи голодающим России, снаряжали мы. Среди нас было много старых рабочих портовиков. Они были друзьями русской революции. Они много читали о ней и хотели знать еще больше. Вот они и настояли на том, чтобы мы отправились в Санта-Маргерита и расспросили русских дипломатов о том, как живет Россия и в какой помощи нуждается. Танини заглянул в тетрадку и с особой выразительностью произнес: «В нашу делегацию входили капитан торгового флота Россини, Рико Мариоттини и я». Чтобы не вызвать излишних подозрений у администрации отеля «Империаль», в котором расположилась советская делегация, мы, входя в отель, представились коммерсантами. Конечно, мы понимали, что не очень похожи на коммерсантов, подмигнул Танини друзьям, сидящих за столом. Однако все сошло благополучно. Несмотря на то, что был уже довольно поздний вечер, Чичерина в отеле не оказалось. Нам навстречу вышел Литвинов, который представил Рудзутака и Иоффе. Был еще, как я записал тогда, француз, Жак Садуль. Видно, русские дипломаты привыкли работать по ночам. Как я понял, мы не очень стеснили их, явившись поздно вечером. Мы рассказывали об Италии и жизни итальянских рабочих, а русские товарищи — о России. Чичерин приехал, когда было уже половина четвертого утра. Признаться, я подумал, как он не боится так поздно? Неужели он не знает, как тревожно сейчас в Италии? «Я перебью тебя, Танини», — подал голос человек, сидящий с Танини рядом. Он назвал себя Северино Бьянкини. Он был в словах и жестах неторопливо обстоятелен. «Я тоже думал не раз, ему надо бы поберечь себя, поберечь. Посудите сами. Я был среди тех, кому партия поручила охранять делегатов. Два дня я прожил в Санта-Маргерита, следуя за русскими делегатами по пятам, а потом переехал в Геную. Санта-Маргерита, любопытство к русским было велико, но Чичерину удавалось ходить по улицам и одному. Другое дело Геную. Чичерин появлялся на улице, и за ним валила толпа. Шутка ли, глава делегации Советской России, да еще итальянец. Да, об итальянском происхождении советского министра стало широко известно в Италии. И в Чичерине хотели видеть не только русского, но и в какой-то мере итальянца. К тому же было установлено, что он говорит по-итальянски, и генуэзцы пользовались каждой возможностью, чтобы заговорить с ним. Надо отдать должное Чичерину, ему нравилось говорить по-итальянски. Он любил гулять по площади де Феррари, а пройдя площадь, шел вниз к морю, но обязательно останавливался у собора Сан-Лоренцо и долго смотрел на собор. Он любил смотреть на этот собор. И однажды на Виа Сан-Лоренцо была демонстрация фашистов. Во главе демонстрации шел сын известного судовладельца Дал Орса. У него отец был наш, генуэзский, а мать русская. Он был воинствующим фашистом, одним из первых в Генуе. Вот он и вывел свою гвардию на демонстрацию. Они скандировали лозунги, как обычно направленные против коммунистов и против Советской России. Но Чичерин будто не заметил их. Он не прибавил и не убавил шага, прошел мимо. И толпа, что следовала за ним от площади де Феррари, тоже прошла вслед за Чичериным. Толпа эта точно несла охрану русского делегата вместе с нами. Она состояла из обыкновенных людей, хороших людей. И я подумал еще раз, ему надо быть осторожней. Ему надо было бы поберечь себя, поберечь. Северино Бьянкини кончил и, обратившись к соседу, добавил: «Прости, Танини, что прервал тебя. Я просто хотел добавить несколько слов к тому, что ты сказал». «Спасибо, Бьянкини. Ты хорошо рассказал, как наши рабочие охраняли русских делегатов», — заметил Танини и продолжал. «Итак, Чичерин приехал под утро в половине четвертого. Взглянув на него, я не почувствовал, что он устал. Быть может, ему помогло преодолеть усталость волнения. Он был взволнован, заметно, но это было не волнение печали, а волнение радости. «Извините, товарищи, что не смог быть раньше», — сказал он по-итальянски. Он был силен в итальянском. «Я был у турецкого посла и договорился с ним о делах, очень важных для наших стран». Я тогда подумал, он мог это и не говорить нам, а сказал. «Значит, видит в нас товарищей по общей борьбе». А когда прощался с нами, а это происходило уже утром, произнес, просияв: «Будущие комиссары Италии». Сказал и добавил: «Вчера на палубе крейсера я был представлен итальянскому монарху и должен был пожать ему руку». Как приятно после этого пожать руку рабочего. Мне была интересна эта встреча со старыми генуэзцами, ровесниками века. Те подробности, которые они пытались припомнить, показались мне живыми. Они, эти подробности, помогли мне увидеть Чичерина в Генуе. 13 апреля 1922 года. Главы делегации произнесли свои речи, и наступила пауза. Как ни общи были первые речи, они давали возможность определить позиции и нанести их на воображаемую карту. Нанести на карту, а значит сопоставить позиции главных сил на конференции – Антанты, Советской России, Германии. Возможны ли переговоры и есть ли надежда на успех? Если взглянуть из окна чичеринских апартаментов в палаццо Империале, видна дорога, она ведет на Рапало. За дорогой красный особняк, виллы Спинолы, а еще дальше дымчато-синяя вода залива, а за водой тонкая полоска берега, там монастырь и его угодья. Чичерин любил смотреть на залив. Художники говорят, что вода должна повторить по цвету неба. Очевидно, везде, но только не здесь. Вода обретает здесь цвет по контрасту с небом. В то время как небо ярко-лиловое, похожее на мохнатую здешнюю сирень, кстати, она скоро зацветет, вода истинно синяя. В 100 метрах от виллы Спинола из воды выпер камень. Как бы ни разогнал свой челн рыбак, он вынужден его притормозить у камня. Вон как неловко встал камень на пути, истинно камень преткновения. Чичерин смотрит на залив, залива уже не видно, и виллы Спинола не видно, и дальние полоски берега с монастырскими угодьями тоже не видит, и камня не видит. Камня преткновения? Нет. Всему виной этот обломок скалы, который пророс в воде залива. Проблема долгов — это и есть камень преткновения? Значит, задача для союзников сводилась к тому, чтобы выманить русских в Геную и предъявить им ультиматум. Вы полагаете, что можно решить проблему номер два, не решив проблемы номер один? Долги. Вот проблема один.